Дальше дни полетели, как суматошные. Солдат я набрал 33 при 7 унтерах. Они освоились в казарме, получили вещевое обеспечение, включая новенькую форму, обычную солдатскую, но без знаков различия. Моряки тоже приоделись. В данный момент у меня под началом было почти сотня человек. Офицеров вот не было, только один недоучившийся Андрей. Парень всего на 3 года старше меня, он и командовал моряками. Над солдатами стоял Тимофей, и подчинялся он только мне. На нем была охрана, посты, патрули вокруг казармы. Это они к службе так привыкали. Был зафрахтован пароход, старое грузопассажирское судно. На его борт уже загрузили запасы продовольствия, и на завтра было назначено отбытие. В данный момент, покинув казармы, на корабль приходила моя команда. Там Соломатин командовал. Кстати, как и я, он теперь числился прапорщиком по адмиралтейству. Фактически на халяву отхватил патент на это звание. А дело было так. После того, как я одобрил подбор ветеранов, командовать ими стал Тимофей, передислоцируя отряд в морские казармы, и я направился туда же. Гарин представил мне новых добровольцев-моряков, был там и Соломатин. Я с ним так плотно пообщался, узнал, что он никакой подтвержденной специальности не имеет, а выгнали его из училища буквально за несколько месяцев до выпускных экзаменов. То есть тем узнает. Вот я и направился вместе с ним к Барзину. Тот был предупрежден адмиралом и хотя удивился, что нас двое, но, собрав коллегию офицеров, устроил нам форменный экзамен. Да, по многим темам мы откровенно плавали. Точнее, плавал я. Так ведь я и не собирался становиться морским офицером, не военный чай. Так что полученным патентом на звание прапорщика по адмиралтейству был вполне доволен. Андрей получил такой же патент. Кстати, когда мы выходили с документами на руках, на его глазах были слезы. Ну да ладно. Выдав ему аванс, я велел озаботиться пошивом формы, да и сам заехал к своему портному, заказав ему 2 комплекта формы морского прапорщика. Вот такие дела. Понимаю, у самого голова кругом идет, но я реально спешил. Больше мы с адмиралом не встречались, что меня сильно удивляло. Хотя не сказать, что и расстраивало. Дел было множество, а времени не хватало. Да и покупкой квартиры в столице я озаботился. А то как же, подданным Российской империи стал, а своего угла не имею, у прислуги живу. Как такое может быть? И за 3 дня до назначенного дня отбытия я нашел отличный вариант. Дом был построен этим летом в центре, на месте 2 снесенных старых зданий. Заехав с подрядчиком, я выбрал 8-комнатную квартиру на 2-м этаже 2-й парадной. Вот только стоимость ее была такова, что у меня глаза на лоб полезли. На эти деньги можно было купить 3 морских судна. Раньше ходили слухи, теперь я им верю, что один купец предлагал за доходный дом в Питере золотой прииск в Сибири, и владелец доходного дома отказался. Такие у него были доходы. Дорого в столице было жить, очень дорого. Ведь все стремятся туда, а Питер не резиновый. Вот и идет война за метры, тайная, но все же. Значит, за квартиру Йена я не приплатил, как думал ранее. Квартира мне реально понравилась. Дом имел всю необходимую инфраструктуру. Даже санузлов было 2. Один туалет из личных покоев, там же была чугунная ванна на витых ножках, еще один санузел, недалеко от входа, у кухни. А о планировке комнат я решил так. Личные апартаменты, то есть спальня, пара гостевых спален, кабинет, гостиная, большая столовая. Комната прислуги. Будет у меня кухарка или нет, позже увидим. Но комнату приготовил. Отдельная комната, не самая маленькая, будет стоять пустой. После возвращения с Дальнего Востока я собирался устроить в ней небольшую мастерскую. В эту комнату даже дверь специально установили со специфическими запирающими устройствами. В квартиру я вбухал чуть ли не все свои средства. Да, именно так. Почти вся наличка ушла на приобретение этой квартиры. Более того, я заказал подрядчику отделку и у мастеров-краснодеревщиков мебель. Это было не сиюминутное, а тщательно взвешенное решение. Да, я почти остался без средств, но все приготовления первого этапа выполнены. А где взять деньги на остальные, я прекрасно знал. Уже спланировал, и осечек не ожидалось, хотя и такие случайности я просчитал. В принципе, я предусмотрел вариант растраты финансов, ведь как, снаряжаться на войну я собирался за счет англичан? Да, часть оснащения я уже оплатил, это фрахт и команда, они получили все, что необходимо. А вот покупку судна оплатят мне англичане, хотя они этого еще и не подозревают. Да и не думаю, что когда-либо узнают. Я же не дурак так подставляться. Пулеметы, другое вооружение стоят больших денег, и англичане мне помогут. Сами подталкивают Японию к войне, так получите. Конечно, столько дел втиснуть в 6 дней было трудно, но мы справились. Зафрахтованное судно стоит на рейде в полной готовности. Команда из тех, кто не имеет семей на берегу, на борту. И мы собирались. Весь мой гардероб я уже отправил на борт Девы Марии. Этот пароход принадлежал одному русскому купцу, который купил его у испанцев и не стал менять название. Так, все приготовления завершены. Завтра утром отходим. Йен договорился с хозяином дома, которому он платил коммунальные услуги, о сдаче своей квартиры в аренду. Оплата за наем должна идти на счет, открытый Йеном в русско-промышленном банке. У меня там тоже был счет открыт. Я положил на него 5000 рублей. Это так, чтобы был резерв. Неплохо было бы оставить больше, как НЗ, но и эту сумму я с трудом выделил. И вдруг на квартиру к Йену прибыл вестовой от Макарова. Повезло, что застал нас, а то мы постоянно в разъездах. Узнав о причинах его появления, я кивнул и, поправив морской сюртук, а я разнашивал морскую форму без знаков различия, направился к выходу. Вестовой верхом был. Пришлось искать извозчика, нашли, и я покатил к дому Макарова. Тот меня ожидал в своем кабинете. После взаимных приветствий и некоторых вопросов адмирал вдруг озадачил меня вопросом. «Максим, ты знаешь, что тебе положен опекун?» «Да, я в курсе, но он мне не нужен. Во Франции навязали мне одного такого, так он сразу пытался руки в казну нашего семейства запустить, поэтому пришлось расстаться. Он погиб, кони понесли. Карета трижды проехала по его телу. Бывает и такое. Не люблю, когда лезут в мои дела, и особенно в душу». «Бывает», — остро взглянув на меня, кивнул адмирал. «Свою кандидатуру на роль опекуна адмирал не предложил. Одного из своих подчиненных подталкивал. Я обещал подумать. Заметив, что я особо на эту тему общаться не хочу, он повернул разговор на завтрашнее отбытие, да и вообще на мою идею о помощи нашим в войне. То, что об этой моей инициативе мало кто знает, я был в курсе. Да я и сам держал причины набора людей в тайне. Их также просил держать язык за зубами. В команде Макарова было в курсе человек 5-6, не более. Конечно, слухи пошли, не могли не пойти. Но официальная версия — мы отправляемся в Африку. Там еще хватает неизведанных земель. Такая информационная утка была проглочена, и особо нам не досаждали. Думаю, это из-за того, что в команде было двое, а то и трое человек от жандармов. Одного я вычислил точно, он из кондукторов, как раз спец по котлам. Вопросы насчет моего возраста и опекунства я ждал давно. Несмотря на то, что по документам мне было 16 лет и 2 месяца, Макаров знал, сколько мне реально. Еще при нашей первой встрече поинтересовался, и я не решился скрывать, назвав точный возраст. Да и в загранпаспорте был указан тот же возраст, и вроде без сопровождения я не мог выехать. Но тут я легко решил проблему. Оформил как сопровождающего Гарина, своего зама по тылу. Зачем меня вызывал Макаров, я так и не смог понять. Может, хотел убедиться в моем настрое, в желании довести дело до конца? Вроде и поговорили, всего ничего, а 2 часа мигом пролетели. Никаких указаний от адмирала я не получил, да и встреча у нас, похоже, прошла тайно. Не афишировали мое прибытие к дому адмирала, так что покинул я особняк в некотором недоумении. Ну да ладно. Свободного извозчика я смог найти только на соседней улице, но адрес назвал не квартиры Йена, а самого крупного музыкального магазина Питера. У меня была заказана гитара, даже предоплата внесена. Добравшись до магазина, я с радостью узнал, что заказ доставлен. Я почти полчаса изучал гитару, настраивая ее. И очень неплохо. Прикупил запасных струн, подозревая, что в походе будет проблема их достать, отправился на квартиру. Уже вечерело, все дела были сделаны, так что мы просто отдыхали, продолжая уроки японского языка. Неделя до конца не прошла, а я уже вполне сносно говорил и писал. Ничего, через пару месяцев и акцент уберу. Время еще есть. Может, и корейский подучу, пригодится. Я еще и китайский знал, но честно признавался, что говорил на нем с сильным акцентом. Ночь прошла без сновидений. Обычно сны постоянно снятся и яркие, а тут как в яму погрузился и проснулся лишь утром, когда меня разбудил Йен на завтрак. Может, это от волнения, ведь сегодня стартуем. «Как дела?» — поинтересовался я у Соломатина, поднимаясь по шаткому трапу, стоявшего на рейде судна. «Все на борту? Опоздавших нет?» «Все», — кивнул Андрей. «Вы последние. Каюта уже готова, багаж там же». Йен поднимался с двумя саквояжами, со своими вещами и моими, так сказать, ручной кладью. Слушая доклад Андрея, я прошел к каюте. Устроившись в ней, я приказал капитану судна сниматься с якоря. Пора отправляться. И началось немного нудное плавание. Пароход наш мог выжать максимальную скорость в 8 узлов, но шел на 6, не насилуя механизмы. Так что путь до германского портового города Киль занял у нас 3 дня. Причем мы еще в один из портов Польши заходили. Бункеровку проводили. Уголь котлы парохода жрали только так. В принципе, хватить должно было. Но, оказывается, капитан еще и попутный груз прихватил. У нас насчет этого серьезный разговор вышел. Я фрахтовал все судно, и ни о каких попутных грузах речи не шло. Мы с этим заходом в Гданьск полдня потеряли. Мол, штраф за подобные махинации я предусмотрел в договоре фрахта, так что ждите санкции. Владелец морской судоходной компании об этом не знал, чисто капитанская инициатива, левая подработка, так что тот серьезно струхнул. В общем, договорились, что капитан прибавит ходу, наверстывая время, и больше от него проблем не будет. Тогда и я забуду об этом недоразумении. Так и договорились. В целом же команда отдыхала, готовясь к тяжелому дальнему походу. Ну а мы с Йеном серьезно занялись уроками, а то ранее все урывками я учил японский, можно сказать, по ходу дела. Подвижки, конечно, были. Йен вообще в шоке был, но я считал, что можно улучшить результаты, и к этому шел. Прибыв в Киль, мы стали действовать, как договорились. Капитан Девы Марии встал на дальнем рейде и спустил шлюпку, чтобы отправиться в администрацию порта оплатить стоянку. Я за это время поставил перед Соломатиным и Гариным задачу. Они должны найти самое быстроходное судно, яхту или какой другой тип корабля. Офицерам нужно осмотреть его, испробовать, в чем будет участвовать и часть специалистов из команды, и договориться о продаже. Все это не за один день, возможно, даже не за неделю. Поэтому Деву Марию и я зафрахтовал на месяц, и этот месяц она будет стоять здесь, в порту Киля, являясь и местом проживания команды. Фигня, что так дороже выходит, зато можно избежать многих проблем на берегу. Когда вернулся капитан, я, собравшись, решил покинуть корабль. Работа у парней есть, пусть ей занимаются и ожидают моего возвращения, а у меня слишком много дел. Тимофей, когда я набирал команду, договорился все же о продаже японской винтовки. Правда, к ней было всего 3 патрона. Думаю, хватит, а большего мне и не нужно. Сейчас винтовка находилась в чехле за спиной Йена, который, естественно, отправлялся со мной. Багаж мы не брали. На мне была простенькая одежда, еще та, приобретенная в Москве, ну и смена белья в саквояже. Переодеться я планировал в Киле, чтобы не привлекать внимания. Помимо Йена со мной отправлялись еще 2. Один бывший пограничник, второй казак. Еще когда я договаривался о найме бойцов, то попросил подобрать мне личных телохранителей. Вот Тимофей расстарался. Конечно, они не профи, но за время пути к Килю основы я им дал, так что не должны оплошать. Мы вчетвером с небольшими сумками, кофрами и саквояжами спустились в шлюпку, где нас ожидали двое матросов из команды Девы Марии. Они доставили нас в порт. Там мы прошли таможенные процедуры, оформили только нас с Йеном. Бойцы прошли как сопровождение, о чем в их документах были поставлены отметки. «Поймай извозчика», — велел я Игнату, одному из телохранителей. Пока тот, отойдя, знаками подзывал наемную коляску, я пообщался с таможенником. Тот имел нужную информацию и подтвердил, что в Англию сегодня уходят аж два судна — английское и русское, последнее рейсовое, постоянно по этому маршруту ходят. У него же я разменял пару английских фунтов на местные деньги, а то даже извозчику заплатить нечем. Когда коляска подъехала к нам, я уже знал, когда оба судна отходят. Российский сухогруз через час, но он мне не нужен, а вот английское через 4 часа, это в 3 пополудни. О свободных каютах на англичанине тот ничего не знал, хотя и подтвердил, что пассажиров они берут. Ничего, чуть позже узнаем. Сейчас у меня были другие планы. Поблагодарив словоохотливого немца, я сел в коляску. Рядом устроились Йен и Игнат, а второй телохранитель Степан сел рядом с кучером, грозно поглядывая по сторонам. Парни не были вооружены. Стволы имелись только у нас с Йеном. За эти дни мы привыкли носить оружие и уже не обращали на него внимания. Но сейчас меня интересовало как раз оно. И ехали мы в крупнейший оружейный магазин Киля. Браунинги — просто великолепное оружие, но уж больно массивное для скрытого ношения. Я собирался приобрести нечто схожее, но меньшего размера, типа «Мелиор». Они уже должны пойти с конвейера. Их в будущем будут называть «старые модели», так как после 1910 года появятся новые модели. Мне приходилось держать в руках модели обеих серий, вполне неплохое оружие. Магазины тоже на 7 патронов, но бывают и на 6. Игнат остался охранять наш багаж, а мы прошли в оружейный магазин. Выставленных образцов оружия хватало, даже я был впечатлен. И что меня удивило, в продаже было и русское оружие. Винтовки Мосина и Винчестеры под тот же патрон. Средств у меня было не так и много, чтобы раскидываться ими направо и налево, но в магазине все же я потратился. Купил 10 винтовок Мосина, под сумки и по 500 патронов каждому. Помимо карабинов, для охраны судна, пока для организации постов, я приобрел еще 5 охотничьих карабинов местного производства. Я не удивился, что маузеры К-96, те самые, с деревянными кобурами, с которыми так любили щеголять комиссары в годы Гражданской войны в России, имели такое обозначение. Их, в принципе, и создавали как охотничье оружие. Это потом оно уже обрело такую славу. Это оружие было очень дорогое. Но 5 единиц я купил, ну и по 300 патронов каждому. Один маузер с запасом патронов убрали в мой саквояж, другие подготовили к отправке в порт. В продаже были мелиоры, взял 2 единицы под них, кобуры скрытого ношения и из 10 магазинов, не забыв приобрести средства чистки и патроны. Купив еще пару ножей из отличной стали, я пообщался с директором и по совместительству хозяином магазина. Мне нужно было договориться о покупке 1000 маузеров К-96 и 9 десятков винтовок Мосина. Это на будущее. Да и патронов нужно было много. Тот, уточнив, какому сроку мне все это нужно, пообещал все подготовить, но потребовал предоплату. Мысленно поморщившись, это был мой НЗ, я выдал продавцу 2000 английских фунтов. Пришлось и договор составлять. Никуда не денешься. Оформили. В объяснительной записке о причинах покупки такой партии вооружения пояснил: охрана экспедиции в Африке и охота. Хозяин магазина пообещал, что проблем от властей вообще не будет, со смехом добавив, что если я пожелаю купить пушку, то и это пожалуйста, заинтересовав меня. Правда, тему на предмет приобретения морской пушки я оставил на потом, когда вернусь из вояжа в Англию. Покупки уже подготовили и погрузили на повозку, так что мы сопроводили их до пирса, там я нанял большую лодку, и когда парни погрузили в нее все, оставил их на пирсе, отправившись один обратно на Деву Марию. Соломатина на борту не было. Прихватив отставного кондуктора Васильева, начальника машинной команды, он уже отбыл осматривать какое-то судно, выставленное на продажу. Выяснилось, что в Киле таких было аж 13 штук. Вот он уже и стал выполнять поручение. Меня встретил Тимофей. Груз как раз предназначался ему. Гарина тоже не было, он отбыл в порт. Пока моряки и солдаты поднимали покупки на борт, я демонстрировал особенности Маузера, прикрепляя к нему кобуру и поясняя на словах. Сама машинка, конечно, пока сырая, но если будут подходящие технические мощности, я смогу довести их до совершенства. Даже можно будет стрелять очередями, но это потом. Сейчас у вас на руках 4 единицы. Ваша задача — изучить пистолеты от и до. Что вам, что морякам. Я собираюсь приобрести их на всех, поэтому изучайте, еще раз изучайте. Оружие особо не демонстрировать, пусть винтовки лежат во временном арсенале. Я уточнил на берегу, за килем есть пара глухих мест, где можно хорошо пострелять. Туда на лодке добраться не проблема. Там пешком с километр, и будут холмы. Организуйте учебные стрельбы. Патронов вам должно хватить. Хотя бы по 5 каждый должен выпустить, чтобы почувствовать оружие. Позже будут еще патроны, но это после моего возвращения. Ладно, занимайтесь. Оставив команду на борту, я добрался до стоявшего на рейде англичанина и, выяснив, что места есть, оплатил 2 каюты. Одну одноместную улучшенной планировки и одну трехместную. Когда я вернулся в порт, мы на коляске покатили в сторону магазинов одежды. Дорогую я не брал. Приобрел себе 2 повседневных костюма неплохого пошива, ену 1 комплект и по 1 комплекту охране, но в более простом исполнении. Только после этого мы вернулись в порт и на наемной лодке добрались до англичанина, где устроились в каютах. А через час судно отбыло. Что самое интересное, англичанин собирался зайти в Копенгаген, взять какой-то попутный груз. И, несмотря на то, что стоять мы там будем всего несколько часов, я собирался узнать насчет пулеметов «Матсен», которые производились как раз в столице Дании. Имелось желание приобрести 1000 машинок под русский патрон. Если не получится под русский, можно под местный. Заодно придется прикупить большое количество патронов. Да и если будет возможность, то и 200 пулеметов приобрести было бы неплохо. Только вот светиться мне самому не хотелось категорически. Эту проблему я собирался решить в Англии, наняв там ушлого пройдоху, чтобы все следы вели к англичанам, а не ко мне. Если что, купил пулемет у англичан, вот документы, пусть перекупщики. Главное, что продать смогли. Вот пускай потом англичане среди своих и ищут 5-ю колонну. Отмазка вроде неплохая получается. Вот ее я и решил использовать. А пока судно медленно выходило из порта, направляясь в Данию. Оттуда уже был прямой рейс в Портсмут. Покинув корму, где был вид на удаляющийся порт Киля, я направился к себе. Там Йен полдник готовил. Да и уроки ждали. Учиться нужно, как завещал Ульянов Ленин. О, кстати, вернусь после русско-японской кампании. Загадывать не хочу. Если вернусь, на войне всякое может случиться. Навещу этого Ульянова. Революции в этой стране точно не будет. Уж я-то позабочусь. «Багаж грузите в обе коляски», — велел я нанятым мной носильщиком. Позади гудели паровозы лондонского железнодорожного вокзала, который мы только что покинули. Игнат и Степан поглядывали по сторонам. Больно здесь мелочи детской много. Кошелек уведут вмиг. Мы с Йеном заняли первую коляску, охрана устроилась во второй и покатили в один из отелей столицы Великобритании. Командовать приходилось мне, как и вести все переговоры. Никто больше английского языка не знал. Более того, пока мы были на пути к островитянам, я успел подробно оговорить, что мои спутники будут делать в Великобритании. И тут все просто. Йен, богатый купец из Китая, прибывший в Англию, Игнат со Степаном, его телохранители, ну а я самый обычный переводчик, нанятый на время пребывания на острове. Именно под таким видом мы заселимся в отель. Причем парням в присутствии свидетелей я категорически запретил говорить на русском. Только когда они останутся одни, их задача за все время пребывания в Англии вести праздную жизнь, посещать разные достопримечательности, в общем, отдыхать. Причем до самого отъезда видеться мы будем редко. Чем именно я займусь, они не знали, да и не должны знать. Я лишь сказал, что у меня здесь назначена встреча с моим знакомым из Генштаба флота Великобритании. Йен с Игнатом просто приняли это к сведению, а вот Степан насторожился. «Угу, точно для пригляда представлен. Ну и пусть». «Конечно, наши документы могут нас выдать. Тем более по прибытии мы прошли таможню. Так ведь и мы с Йеном не сидели сложа руки. Сфабриковали поддельные документы на китайском, к нему сопроводительные на английском, ну и подделали метку таможни, срисовав ее со своих документов. Так что мы тут прикрыты». С заселением проблем не возникло. Оплатил я за 10 дней вперед. После этого мы немного погуляли. На прогулке мы разделились. Йен с телохранителями отправился в отель, а я, поискав, снял небольшую квартирку на то же время. Потом нашел театр и купил у работника вполне неплохой набор гримирования. До темноты еще успел приобрести несколько комплектов одежды, все это доставив в снятую квартиру. Вернувшись в отель, я сопроводил Йена в ресторан, где тот пообедал и ушел к себе в номер. Ну что ж, приступим.